Нас мало избранных счастливцев праздных. Театр одного драматурга. Это было самое начало 1980-х годов. Я сидел в кабинете завлита одного московского театра, и он говорил мне: «Напишите нам пьесу. Мы задыхаемся без новых пьес, нам нечего ставить. Сплошная классика по пятому кругу. Какие-нибудь Столивары или Забойщики, напишите, кто из Невы?» «А как же Арбузов, Розов, Володин?» — польщенно отбивался я. «Старичье!» — вздохнул завлит. «Старые проблемы, старые взгляды, вторинная драматургия. Режиссеры ставят и зевают. Актеры играют и зевают, зрители смотрят и зевают. Ну, голубчик, ну, пожалуйста, напишите!» Казалось, он сейчас расплачется. Звонил телефон. «Да», — сказал он, — «что? Вы с проходной звоните?» «Так-так», — он помолчал, слушая голос в трубке, и резко ответил. «Нет-нет-нет, у меня нет ни секунды времени. Что?» «Нет, оставлять не надо. Не надо оставлять на проходной, повторяю. Никто вашу пьесу читать все равно не будет. Говорю я вам откровенно. Видите ли, мы обеспечены пьесами на 2005 год включительно. Наш портфель не просто полон, он переполнен прекрасными современными пьесами». Мне вдруг стало жалко человека, который написал пьесу, принес ее в театр, а с ним не только говорить не хотят, им даже не разрешают оставить пьесу на проходной. Тем более, что завлит только что минуту назад говорил мне, что он задыхается без новых пьес. Я вскочил с дивана, выскочил в коридор, сбежал по лестнице. Этот человек еще не ушел. Он стоял и рассматривал афишу с репертуаром. «Это вы сейчас звонили в лит-часть?» — спросил я. Он обернулся. «А в чем дело?» Он посмотрел на меня поверх очков. «Видите ли, я завлит одного небольшого театра», — соврал я. «Какого?» — тоже спросил он. «Читинского, областного», — как можно убедительнее ответил я. «Вот приехал в Москву за пьесами, ищем что-то новое, интересное». Он надменно усмехнулся. «Может быть, дадите почитать?» Я потянулся к голубой папке с тесемками, которые он держал под мышкой. «Исключено», — сказал он и спрятал папку за спину. Я вернулся в кабинет завлита. — «Зачем вы с ним так сурово?» — спросил он. — «Потому что он сказал, я тут накорябал пьеску, такое не прощается». — «А вдруг пьеса хорошая?» — «Исключено», — покачал головой и завлит.